Глава 4. О невидимке, стучавшем в двери. Весна приходила из года в год, тысячи лет. И каждый раз, словно в первый и последний. Так было и сейчас. Тео надеялся обрести счастье в Макабре, вернуть семью, но смерть нарушила его планы, поиграла и бросила. Насовсем ли? Он сомневался. И все же, пусть у Теодора ничего не осталось, он был счастлив, странно-то как, вернуться на кладбище. Словно за это время погост, бестолковые странные нежители, чердак проклятого дома стали ему родными, стали домом. Прошла всего пара дней, как Тео вернулся из полуночи. В мире смерти он пробыл почти что месяц, здесь же прошла секунда. Он вернулся в ту же ночь, 20 марта. Санда отправилась в город, и на следующий вечер Тео пришел к ее дому, но в комнате девушки окна были темны. Санда не вернулась домой. Он искал ее, бродил по улицам и выискивал вихрастую челку среди прохожих, и всякий раз, встречая невысокую темноволосую девушку, чувствовал, как сердце в груди ёкает. Санды он не нашел. Теодор приглядывался к людям, прислушивался к разговорам в городе, ожидая уловить новости о необычных событиях, но впустую. Мир затих. Было то затишье перед бурей. В Трансильвании тем временем наступила весна. Горные склоны, великолепный вид на который открывался с чердака проклятого дома, еще покрывала бурая растительность, но лес уже подернулся зеленью. Вечером от реки поднимался белесый пар. Тео просыпался лишь когда на востоке загорались первые звезды. Они вспыхивали из ночи в ночь всегда. Ничто в природе не угасает. Нет в мире ни начала, ни конца, лишь беспрерывный ход жизни по кругу. Время — это плоский круг, как и Макабр. Смерть устраивала игру каждое столетие, чтобы выпустить Йонву. «Так было всегда», — сказала Гаргулья, и добавила, что смерть — самое упорное существо. Она всегда устраивает Макабр, чтобы исполнить свое желание. Значит, вот чего она хочет. Смерть ждет, чтобы Йонва разрушил этот чудесный мир, чтобы эта весна стала для людей последней. Смерть хочет увидеть жестокую бойню, которая закончится гибелью человечества. Вот что ей нужно — трупы. У нее нет иных развлечений. Тео вспомнил лицо, смотрящее с трона, его собственное лицо, но даже у угрюмого Теодора не было того выражения, что имела смерть. Двойник пугал лишь одним взглядом, холодным, бесчувственным, беспощадным. «Я отомщу. Не знаю как, но однажды мы поквитаемся. И если ты меня сейчас слышишь», — шептал Теодор, выискивая силуэты в пляске вечерних теней на опушке леса, — «если ты меня слышишь, знай, я отомщу тебе». Однажды вечером произошло забавное событие. Теодор открыл глаза, лежа на жесткой доске под крышей чердака. Откуда-то доносилось настойчивое пиликанье. Тео зажмурился и перевернулся на другой бок. Пиликанье усилилось, стало еще надрывней. «Да господи, кому не спится!» Тео потянулся, вдохнул сумеречный воздух и подошел к слуховому окошку. С ржавого гвоздя спустился жирный паук и закачался перед носом. «Привет, дружище!» — буркнул Тео. Он даже по паучкам соскучился. Тео приоткрыл дверцу и глянул вниз на кладбище. «Хватит пиликать так, как будто кошку мучают!» Из клумбы вылезла всклокоченная голова Мараайки. Тетка Фифика, зевая во весь рот, погрозила кулаком скрипачу, тот стоял под чердаком и выводил пассажи, от которых уши сворачивались в трубочку. «Нашел время для концертов! Спать честным людям не дает! Я тебе эту скрипку сейчас...» Подле Фифики из земли высунулась голова нежительницы Марты и захлопала сонными глазами. Чуть не столкнувшись друг с другом носами, тетушки на мгновение застыли и, вдруг позабыв о скрипаче, кинулись друг на друга. «Ты снова улеглась в мою могилу, чтоб тебя пес побрал, Марта! Иди в свою! Это ты в мою залезла, корга старая! А ну кыш отсюда! Иди своих червей пугать!» И тетушки, вцепившись друг другу в призрачные волосы, принялись кататься по земле. «Да», — хмыкнул Тео, — «пройдет одна ночь или тысяча, а эти соседушки все будут выяснять, кто где захоронен. Чем бы ни жители не тешились, лишь бы меня не доставали». Скрипач завидел Теодора и махнул рукой. «Чего ему нужно?» Теодор поправил теплый кожаный плащ и спустился на землю. Весна вступила в права. Тут и там трава налилась изумрудной сочностью, а у оградки в ветвях деревца суетливо переговаривались горлицы, облюбовав ветви для маленьких гнездышек. В небе разгорелась комета. Прежде чем спуститься, Тео задержал взгляд на хвостатой звезде. Сияющая голова звезды отливала багрово-красным точно воспаленный глаз. Кладбищенский музыкант вновь провел смычком по рассохшейся скрипчонке, и, рассекая ветер, над землей пронеслись душераздирающие звуки. «Сколько можно дрыхнуть? Наконец-то разбудил тебя!» — накинулся старик. «И не только меня!» — хмыкнул Тео. Из земли высунулось еще несколько голов. Морои грозили скрипачу кулаками и обещали сделать из его кишок новые струны, но тот лишь отмахнулся. «Это какое-то безобразие!» — возмутился он. «Так почему вы не прекратите эту игру?» «Да я не про скрипку!» — скинулся скрипач. «Звезда!» «Что?» «Лежу я, значит, на могиле, никого не трогаю, смотрю в рассветное небо, мечтаю о новой скрипке, и тут... через все небо звезда. Ну, думаю, надо загадать себе новую скрипку, но не успел я и рта раскрыть, как эта самая звезда рухнула. Куда бы вы думали, юноша? Прямо на мою могилу!» Я еле успел отскочить, как этот огромный огненный шар грохнулся о мое надгробие и... кракс! Расколол его. Святые угодники, за что мне это? Я же просил подарить мне новую скрипку, а не угрохать старую. Старик протянул Теодору смычок, на старом дереве темнела трещина. Я должен немедленно подать жалобу. На что? На звезды! «Нельзя просто так падать на головы честным людям, только потому что надоело висеть на небе!» Теодор буркнул что-то невразумительное и потопал мимо. Нашел ради чего будить. Но едва он отошел на несколько шагов, позади послышалось суетливое пыхтение. «Черт возьми, ну что еще?» «Ну-ну-ну, юноша, не сквернословьте!» Нагнавший старик погрозил пальцем. «Я вспомнил, зачем пришел!» «Ей-богу, только эта проклятая звезда грохнулась и расколотила мою могилу, а с ней скрипку. Я вдруг понял, что мне до жути хочется...» «Сыграть кому-то истерику под окнами». «Рассказывать сказки». Тео уставился на скрипача. «Сказки?» «Именно», — серьезно заявил старик. «Отныне я прекращаю занятия музыкой и буду зваться кладбищенским сказочником». «Да хоть кладбищенским болтуном отстань же от меня». «Когда я чудом выжил после падения этой звезды...» «Выжил? Но вы же и так мертвы». «Не перебивай!» «Когда я спасся от этой звезды, то меня словно осенило. Я должен пойти и рассказать сказку Теодору Левиану». «Знаете, мне не 5 лет, чтобы слушать сказки, и у меня дела. Прощайте». «О, нет, юноша, сказки — это удел взрослых. Вы обязательно должны уделить мне 5 минут и послушать». «Нет, сказки — это мудрость веков. В сказках сокрыта истина. В сказках есть ключи ко всем дверям. Нет, вы должны послушать. Погодите, как насчет сказки о 3 поросятах?» Теодор отмахнулся и зашагал прочь. «А о злом волке? О Фет Фрумосе и его летающем коне? О волшебных бабах, светлячках, бедных музыкантах и их невестах-принцессах, о ненависти, а, юноша, о храбрости, о совести, ну погодите, о любви!» Тео остановился, будто влетел лбом в невидимое надгробие. «Ага!» Старик хихикнул. «Так и знал, все в вашем возрасте хотят знать о любви!» Тео судорожно соображал, переводя взгляд с одной могилы на другую. «Эл». Юноша гулко сглотнул, прищурил глаза. Над горизонтом угасал огонь заката, и теперь багровое око бросало на землю призрачно-красные лучи. Тео оглянулся. Они еще не знают, что Йонва на свободе. Где же он? Что сейчас делает? Сначала Тео подумал, что ничего страшного не случилось. Мало ли, что там Кобзарь сказал. Ведь все по-прежнему. Больше не нужно искать загадки, носиться в поисках игральной кости. Все живы, счастливы. Шнарелла отмахнулась, едва Тео заикнулся о Йонве, но Теодору что-то не давало покоя. Что глашатай пытался подсказать на этот раз? Ведь и в полуночь он советовал. Они же пропустили все мимо ушей. Когда в мире людей появляется великое зло, оно вызывает ответную реакцию, не менее великое добро. «Рассказывайте». Старичок ехидно захихикал. «Итак, сказка о невидимке». Скрипач запрыгнул на ближайшее надгробие, и тут же из могилки, поросшей крокусами, высунулась всклокоченная голова Бужора Болдуряна. «А ну слезь, слезь, я тебе сказал!» Музыкант отмахнулся от мороя и, подманив юношу, проскрипел. «Значит так, юноша, откуда история, не помню. Другие матушка рассказывала, какие-то я слыхал у костра чабанов, а откуда это, не помню, хоть убей. Однако сказка забавная, что ни говори, ближе к делу можно? Тра-та-та, какая спешка! Ах уж это молодежь! Впрочем, оно и понятно. Не зря ты вернулся ради сказки о любви, а?» Старик хмыкнул. «На рассвете всех времен, когда небо было светлее и птицы пели громче, жили на самом краю земли люди. То были совсем иные люди, не то что сейчас. Предки наши жили песнями, дарами лесов и солнца. Но можете себе представить, юноша, что никто из них не знал величайшего дара человечества — любви. Да-да, все они жили-поживали без семей, каждый поодиночке, и омрачало быт лишь то, что в мире появилась смерть. Ведь теперь каждый год кто-либо умирал. Но где великое зло, юноша, всегда есть не менее великое добро. Один златокудрый юноша отправился к реке стирать одежду и вдруг спугнул девушку, пришедшую искупаться. Он смутился и отступил за деревья, но, единожды увидев юную красавицу, не смог ее позабыть. На следующий вечер у входа в его жилище послышался стук. Юноша увидел у пороги женщину. С плеч незнакомки струился белый плащ, ее лицо будто светилось, а глаза лучились неземной мудростью. «Кто ты?» «У меня еще нет имени», — сказала незнакомка, «но я пришла в этот мир благодаря тебе, в тот самый миг, когда ты первый почувствовал то, что никто из вашего рода прежде не испытывал». Юноша понял, что незнакомка говорила о девушке. «Ты мой отец, человек, дай мне имя!» И он дал ей имя — Любовь. Юноша впустил незнакомку в дом. Женщина прошла к огню и села у пламени, лизавшего свод пещеры раздвоенным языком, протянула белые ступни к теплу, а за порогом уже сгущалась ночь. И где-то за пределами поселения, на земле мертвых, пробудились первые нежители. «Отныне я буду жить среди людей», — сказала женщина с улыбкой, «ибо я дар, который может противостоять даже смерти. Чем же ты поможешь? Я дам людям исцеление от зла, великое счастье, и даже подарю новую жизнь». «Ты первый, кто это познает!» Юноша обрадовался. «Надо же, какой он удачливый!» На следующий день он явился к жилищу понравившейся ему девушки. Любовь научила, что сказать, и девушка, услышав речи молодого человека, ответила взаимностью. Он привел ее к себе домой, и с тех пор они стали жить втроем. Юноша, девушка и Любовь. Прошла тысяча ночей. Однажды юноша возвращался с охоты. Ему так и не удалось ничего поймать, всю добычу распугал появившийся в окрестностях ужасный лев. Юноша уже увидел выступившую из-за ветвей возлюбленную, которая спешила навстречу, чтобы обнять его, и он почувствовал то же, что и всегда, когда видел ее — счастье. Усталость, боль в ногах покинули его. То было исцеление от необыкновенного чувства. Все это являлось дарами любви. Вдруг над тропинкой метнулась тень. Лицо девушки исказилось от ужаса. Она отпрянула, но было поздно. Лев, прокравшийся за юношей в деревню, бросился на девушку и ударил ее лапой в грудь. Девушка вскрикнула и упала, и крик этот отозвался в сердце юноши, оборвавшейся струной. Он подумал, что сердце его вмиг разорвется, но вдруг невиданная смелость, граничащая с безумием, охватила юношу, и то тоже был дар любви. Жители деревни уже пытались победить льва, но все эти смельчаки лежали в земле. Он это знал, однако юноше было плевать. И когда лев вновь кинулся на девушку, юноша выхватил нож и бросился на чудовище. Он кромсал и резал толстую шкуру. Лев ревел и раздавал удары, и острые когти рвали одежду парня, оставляли глубокие порезы на его ногах, груди и лице. Но юноша, вне себя от ярости, продолжал бороться, как никогда в жизни, и, наконец, вонзил лезвие в грудь льва. Чудовище дернулось, забило лапами и стихло. Чудом, иначе-то не назвать, юноша победил. Но когда он подбежал к девушке и упал перед ней на колени, единственное, что успел услышать, — это ее прощальные слова. Глаза возлюбленной закрылись, и дыхание стихло навсегда. Юноша согнулся над ее телом, из его глаз брызнули слезы, первые слезы, пролитые человеком. Он схватился за сердце и закричал столь громко, что сбежался весь люд из деревни. Его пытались успокоить, но те, кто прежде не терял любимых, не могли понять его чувств. «Все будет хорошо, ведь ты жив», — говорили ему. Но что было юноше до той жизни, когда он потерял возлюбленную? Вдруг в толпе он увидел знакомое лицо. «Ты!» — вскричал он. «Ты меня обманула!» Юноша метнулся к любви и сдернул с нее белый плащ, и оказалось, что под сияющим одеянием было другое, черное, как само горе. Едва юноша коснулся любви, открылся ее истинный облик. Когти льва ранили не только юношу, но и саму любовь. И из многочисленных рваных ран струилась кровь, а по щекам стекали багровые слезы. «Так вот, каков твой истинный лик!» — воскликнул юноша. «Ты позволила мне узнать величайшее счастье, и теперь я его лишен. Большего горя в мире я не знал». «Такова любовь», — отвечала женщина, «ибо за каждый дар человек должен платить». «Любить — значит познать великое счастье, но за любовь тебе придется и страдать. Если так, я не хочу знать любви отныне, я проклинаю тебя. Да будешь ты скитаться по деревням и стучать в дома, но пусть ни одна душа не услышит твоего стука, пусть ни один человек не узрит твоего кровавого лица». «Пусть твой голос станет не громче дыхания мертвеца! Отныне я закрываю для тебя свою дверь!» «Одумайся», — умоляла любовь, — «закрывая дверь для других, ты сам запрешься, обратишься в живой труп». Но юноша не хотел ничего слышать. И все произошло, как он сказал. Любовь иссякла, и стала невидимкой. Она хотела сказать что-то еще, но юноша прошел мимо, не слыша ее слов. Любовь стучала в дверь, но юноша не открывал. Ночи сменялись рассветами, но юноша, закрывший сердце для любви, этого не замечал. Отныне ничто не нарушало его спокойствие. Он проходил мимо умирающего на холоде сородича и не подавал тому руку, слышал мольбы о помощи и молчал. Юноша перестал чувствовать, высох изнутри. Когда же он состарился и умер, никто не пришел на его могилу, ибо люди сторонились нелюдимого и черствого человека. Любовь же прозвали той, что не имеет лица. Смерть одолевала людей, их род угасал, и пошла молва. Тот, кто сумеет найти любовь, получит средства от смерти, ведь скоро на земле не осталось бы ни одного человека. Люди искали любовь, звали ее, но услышать голос невидимки не могли. И однажды, когда 100 лет безутешных поисков подошли к концу, житель последней на свете деревни проходил через могильники. Он услышал голос того самого юноши, первого и последнего влюбленного, и голос сказал: «В моем сердце хранится ключ. Им ты сможешь вывести любовь в мир. Хочешь ли ты этого?» Путник был готов на все, чтобы спасти свой род, и согласился. Но последний влюбленный сказал: «Отныне любовь не предстанет людям просто так. Лишь через тернии вы увидите звезды. Любовь просит, чтобы ты дал клятву». И путник дал клятву безликой: «Я знаю, что если буду любить, стану и плакать». И вдруг путник услышал мелодию. Она шла от могилы первого влюбленного, из его сердца, что когда-то познала любовь. Путник пропел эту песню и вдруг узрел любовь. И нашлось решение против смерти. У человека родились дети. Когда он умирал, то потребовал клятвы от своих сыновей, и тогда его дети стали последними влюбленными, а после — дети их детей. Не все на это соглашались, ибо любить означало страдать. Но благодаря тем, кто все же впускал в сердце любовь, человечество продолжало жить и живет до сих пор. Так-то, юноша. И не верьте тем, кто говорит, будто любовь — это сказка. Лицо любви ужасно, оно черно, на нем застыли кровавые слезы, но, юноша, дары ее прекрасны, ведь они — сама жизнь. И любовь единственная, что дает отпор смерти уже многие тысячелетия. Так будет продолжаться до тех пор, пока найдется хоть один человек, кто впустит ее в сердце. Глава 5. О кровавом рассвете. «Больно, черт возьми!» «Шш, успокойся, идиот! А ты как хотел, чтоб как маслица? Ага, это же настойка на чистотеле! Нахватал ссадин, терпи! На вон, чайка хлебай и зубами не клацай!» «Ё-моё, кожа до кости!» — приговаривала Шныряла, замазывая порезы на спине Тео и попутно тыкая его в худые выступающие ребра. Теодор вздрагивал и ёжился, сидя в холодной комнате без рубашки. Сам дотянуться до ушибов на спине он не смог, пришлось просить Шнырялу. «Ну и дрыщ ты, Теодорка!» — заключила девушка. «Кто ж на тебя посмотрит такого?» «С каких пор тебя это волнует?» «Не вертись, червяк потлатый! Ну как, у вас же там Сандой...» Шныряла заговорила со мной о девушках. Ей-богу, в лесу что-то сдохло. Медведь, наверное, или сразу сотня. «Так, все ссадины замазала. Ох уж это полночь, по тебе будто телега проехалась, а поверх того еще кобзарь на своих каблуках проскакал». Тео сгреб со стола рубаху и юркнул головой в ворот. Шныряла завинчивала баночки и что-то напевала под нос. «Еще и поет? Нашу шнырю подменили, что ли?» «Знаешь, я с Сандой так и не увиделся. Она в приюте». «Что?» «То!» «Оказалось, ее мать в психушке, а отец умер. Он вроде как болел долго, а дочки скрывал. Семён Станже был начальником полиции, у него хорошая квартирка, только девочка еще малая, отдали ее тетке, так тетка в квартиру заселилась, а Санду упекла в приют. Теперь ей только ждать, пока 18 лет стукнет, чтобы вернуть себе дом, если сможет. Тетка уже на все руки наложила, а приют этот...» Шныряла хмыкнула и поскребла шею. «Лучше туда не попадать». Вот почему Тео не заставал Санду, хотя ходил к ее дому который вечер. «Черт возьми», — Тео сжал кулаки, — «чем ей помочь?» «Ничем, мы не жители, Тео, у нас нет прав, и голосов тоже нет». Тео уставился на железную кружку. «Ты пей, а то глядишь, и сопли на кулак начнешь наматывать». «Я ухожу, Дик». «За мамой? Веришь этому Йонве?» Тео покачал головой, не верил. Но вдруг все-таки. За пару дней Тео очухался, собрался в дорогу и сегодня должен уйти. «Не ходи, Тео!» «Я не могу». «Тогда возьми с собой кого-нибудь, того же Вика!» Я думал, он... «Тео!» Голос шнырял и дрогнул. «Господарь горы мертв». Тео выплеснул на пол добрую половину чая. «Чего?» Шныряла обернулась, щеки ее горели. «Теперь Виктор — новый господарь». Тео почувствовал, как челюсть медленно отвисает. Шныряла кратко пересказала события, но он чуял, что девушка многое не договаривает. Не зря же время от времени ее рассказ неловко прерывался, а щеки вспыхивали. «Санда в приюте? Вик — новый господарь? А где ворона?» «Исчез». Все это Теодору отчаянно не нравилось. Он попрощался со Шнырялой и вышел, хлопнув дверью. За то время, что Тео просидел в лачушке, закат уже отгорел, и лишь тонкая полоска багрянца напоминала об ушедшем за горизонт солнце. Теодор отправился к речке, там наверняка можно было найти змей, и потратил битых полчаса, чтобы отыскать хоть одну. Наконец ему попался старый неповоротливый уж, и Тео почувствовал себя полным идиотом, когда схватил бедолагу и, подняв его перед собой, принялся махать кулоном змеевика у морды ужика и орать: «Мне нужен мертвый господарь, слышал? Мертвый господарь! Эй, ты оглох или как?» Уж не подавал признаков ума, хотя, быть может, именно бешеные вопли Теодора лишили его последних капель рассудка, и Тео махнул на него рукой и отпустил. Он уже возвращался к проклятому дому, чтобы забрать вещи и пуститься в опасный путь, как вдруг увидел знакомую фигуру. Вик сидел, прислонившись к стене, и смотрел на звезды. «Хотел меня видеть?» Вик встал и отряхнул черные одежды. Казалось, за пару ночей он повзрослел на несколько лет, скулы заострились, складка на лбу стала глубже. «Я хочу отыскать маму», — Тео взглянул на Вика. «Но не верю Йонве. Знаю, что это ловушка, и все-таки хочу проверить. Вдруг...» «Я понимаю». «Я не стану тебя просить, тем более сейчас. Дика рассказала... Но если ты можешь, если хочешь...» — поправился Теодор. «Тео...» — Вик чуть заметно улыбнулся. «Ты же помнишь, что я тебе сказал? Ты мой друг, и глашатай смерти все-таки прав. Друг — тот, кто отдает, ничего не взяв взамен. Я пойду с тобой хоть на край света, и если тебе понадобится моя жизнь, я отдам ее. Ты нас спас». От этих слов будто рассветные лучи пролились в душе Теодора. На какой-то миг он почувствовал, что годы, разделившие его с безоблачным прошлым, годы долгие и темные, вовсе не существовали. И Шныряла, и Змеевик — его друзья, друзья! От этой мысли Тео вздохнул легче. Он быстро забрался на чердак, схватил походный мешок. Они зашагали по тропинке к зеленым склонам Карпат, а через несколько минут позади послышался звонкий цокот. Тео оглянулся. По гаснущему небу, перескакивая с воздушного потока на другой, к ним опускался черный конь. Едва копыта чудесного животного коснулись травы, Вик протянул руку, и конь, склонив огромную голову, радостно ткнулся мордой в ладонь хозяина. Тео залюбовался. Таких больших и статных коней, пожалуй, не было даже в конюшнях мэра города. «Мы полетим на Темногорье», — сказал Вик. «Так гораздо быстрее». Ветер раздувал волосы Тео, и он подумал, что зря не заплел косу. Порывы норовили стащить седла, но Тео упорно цеплялся за коня, стараясь не глядеть, как внизу проносятся сначала ветви деревьев, затем верхушки, а после горы. Ветер холодный, приставучий, злой. Совсем не по-апрельски кусал за щеки, хватал ледяными пальцами за одежду. Но даже в доводящих до дрожи порывах ощущалось новое чувство. Природа нынче дышала иначе, так, как дышится лишь весной. Внутри Тео все замерло, когда он решился взглянуть вниз. Далеко по левую руку мерцали огоньки Китилы. Городок, ставший ему почти родным, все же столько улочек он облазил в поисках игральных костей, уплывал далеко-далеко к горизонту, а впереди распахивалось темное море леса и вершины Трансильванских Карпат. С высоты птичьего полета мир казался необъятным, и Тео подумал, каково Вику быть господарем этих самых гор, что известно ему о тех чудесах и, быть может, ужасных тайнах, скрываемых корнями древних Карпат. Он заметил мелькающие тени сов и вспомнил своего погибшего друга. Сердце ёкнуло, и вовсе не от того, что конь сделал вираж. Ему почудилось, будто на тропинке мелькнуло маленькое рыжее пятно, быть может, перекидыш лис? Не его отец. Тео сжал пальцы. Больно. Пусть так, пусть больно будет пальцам, щекам и волосам, которые нещадно трепал ветер, но только не сердцу. «Мама», — мысленно обратился Теодор, — «где же ты? Если я тебя увижу...» Он представил ее лицо. Вдруг до жути захотелось обнять ее, пожаловаться на то, что случилось, совсем как в детстве. «Когда я увижу тебя, я...» Тео не знал, что скажет, но сердцу было известно больше. Спереди, заглушая ветер, донесся крик змеевика. «Яломица!» Тео разглядел в долине между двух хребтов светящиеся квадратики, окна. Они пошли на снижение, еле словно подпрыгнули к ногам Теодора, и через несколько стремительных мгновений, когда звезды и взошедшая луна замельтешили в глазах искрами, копыта коня коснулись земли, и Теодора встряхнула в седле. Темногор немного проскакал по тропинке за поселком и остановился. «Вот она, тропа, ведущая на восток», — Вик указал на хребет. Тропа уползала в лес, узкая, кривая, но почему-то светлая. Точно с небес бросили веревку, и она упала между деревьями извилистыми петлями. Из лесу веяло тишиной, сыростью. Лес дышал туманом и ночью, и звуки раздавались уже не вечерние, а именно ночные, тот самый неясный шелест, шорох, от которого мороз по коже. Дальше двинулись пешком. Змеевик вел Темногора за луку, и единственное, что нарушало траурную тишину, на тропинке петле, обвившей гору, словно шею висельника, негромкий цокот копыт, когда Темногор наступал на камни, крики сов и собственное дыхание Теодора, частое, сбивчивое. Она по-прежнему в Трансильвании. Пойдешь по тропе от села Яломица через Сычий перевал на восток в гору. Запомнил? Когда-то отец собирался в долгое путешествие на Сычий перевал. Там, на дне долинки, располагалось село Яломица. Лазар обещал взять Теодора с собой, но что-то услышал и передумал. Как он только новости узнавал. Теодор знал, что когда его не оказывалось дома, к отцу приходили посетители. Отец, бывало, отсылал мальчика по делам в деревню или в лес, а когда Тео возвращался, понимал, что в доме кто-то был. Незнакомый запах в комнате, грязная посуда, странные разговоры родителей. Тео понял лишь сейчас, у отца бывали нежители. После того, как отец не взял Тео в поход из-за чьего-то ночного визита, так и оставшегося неузнанным, Лазар долго ходил нахмуренный, перешептывался с матерью так, чтобы он, Теодор, не слышал, а Тео бесился. Отец обещал. Затем Тео нашел окровавленные полоски ткани в костровой куче. Отец кому-то помогал. Не из деревни. Лечил, а кого Тео так и не дознался. И кто-то рассказал отцу нечто, из-за чего Лазар передумал брать Тео на Сычий перевал и сам не пошел. Почему? Теперь Теодор идет сюда без отца. Сам. Вот как. Ночь наплывала. Звездная, сырая, тревожная. Земля чавкала под сапогами, и Теодор то и дело оступался на извилистой тропке. Змеевик замирал, отводил от уха косицы и прислушивался. Они забрались уже высоко, но Тео все оглядывался, высматривая далеко в долине мерцающие огоньки яломицы. Вдруг из низины поднялся туман. Наползло большое облако, стремительно, точно вырвавшийся из-под крышки чайника пар, только сырой и холодный. Облако протянуло щупальце к обрыву, помедлило и двинулось прямо на спутников. Змеевик поежился. «Тео, держись рядом. Скверное дело». Еще в полуночи Тео знал, что Вик питал страх перед туманами, но только после багровых топей понял, почему. «В тумане не видно ни тебя самого, ни того, что может скрываться в пелене. Есть ли что-либо более пугающее?» Темногор всхрапывал, и оба парня прижались к коню, двигаясь вместе с ним сквозь плотную серую завесу. «Ничего не видно, хоть бы скорее проползло это облако». Лес пошел иной. Деревья изгибались, расступались перед большими валунами. Ближе к вершине гора вспучилась, пошла трещинами, ощетинилась в небо чистоколом узких скальных выступов. Между впадинами сгустилась темнота. Тео уж думал предложить подождать, пока туман рассеется, и тут Вик остановился. Следы. На влажной земле темнели углубления. Вдохнув сырой туман, Тео нагнулся и осмотрел вмятины на земле. Сомнений быть не могло. Человеческие следы. Тео глядел на маленькие выемки, оставленные пальцами, округлую вмятину от пятки. Здесь, на вершине горы, человек ходил босиком. Почему? Быть может, кто-то решил, что достаточно тепло, чтобы побродить в лесу без обуви? Теодор всмотрелся в обступившие их сумрачные стволы. Этот лес не походит на тот, где можно нежиться на лужайке. По коже поползли мурашки, медленно, противно. Вик прошел вперед, осматривая землю. Нагибался, водил пальцами по грязи, что-то бормотал под нос. Жилка на виске Теодора билась точно обезумевшая. «Йонва, йонва, йонва!» — стучала колотушка в голове. «А вдруг не солгал? Мама!» Тео привел с собой Вика, и если ошибся, он подведет друга. Змеевик оглянулся. «Где Темногор?» Тео тоже оглянулся. Коня не было. Вик свистнул, и жутко исказившийся звук проглотил туман. Парень сжал рукоять меча и вытянул длинный клинок из ножен. Если прежде Тео не решался высказать мысль об опасности, то этот жест буквально отрезал от них спокойствие. «Стой здесь». Вик с мечом наперевес зашагал назад, и через какое-то время до Тео вновь донесся свист, и в тот же миг Тео круто развернулся. Глаза расширились, впились в крутой поворот, за которым сгустился туман. Он не ослышался. «Нет», — сказал себе. «Впустую, сердце решило за него. Стой!» Ноги сами понесли вперед. Утопая в грязи, вытаскивая сапоги и увязая вновь, Теодор ринулся вперед по тропе, и глаза шарили меж деревьев, пытались отыскать источник звука в клочьях тумана. Он расставил руки, растопырив пальцы, словно хотел поймать снова то, что услышал. «Крик?» Откуда-то кричали. «Может, ослышался?» «Топи!» — закричал голос в голове. «Топи! Ты ошибся, Теодор! Вспомни топи!» На этот раз не ошибся. Он слышал голос. «Ее, черт возьми! Ее!» Тео позабыл обо всем, только на бегу оглянулся, окликнул Вика. Вдали раздался ответный свист, но Вик не появился. Тео выскочил к повороту, дальше тропинка уходила вверх, виднелся просвет ночного неба, среди белесых клочьев мерцали звезды, вершина горы. И тут закричали снова, совсем близко. Теодор пошел туда, откуда донесся тихий отзвук, и увидел. Там, слева, расщелина. Сердце заколотилось, как взбесившееся. Тео дышал с трудом, каждый вздох — боль в ребрах, сердце. «Вик!» — снова крикнул Теодор в туман, но Виктор не отозвался. «Где же ты?» Тео выругался, дрожащей рукой нащупал рукоять ножа и осторожно сошел с тропы, внимательно оглядывая кусты. На одном он заметил обломанные ветки. Кто-то проходил здесь и совсем недавно. Вверху над скалой проплывал туман, от дыхания леса ветви гнулись и колыхались, точно волосы утопленника на дне реки. В 10 шагах от дорожки обозначилось черное отверстие между камней, точно скала набрала полный рот мрака. Тео уставился на провал. «Там? Там». «Там-там-там», — стучало сердце, и Тео обернулся на стену тумана и деревьев. «Никого», — сглотнул комок в горле и подошел ближе. Смотрелся в темноту, ничего не видно. Тео нащупал в кармане отсыревший коробок. Отшагнув в сторону, поднял сосновую ветку по суше и, постоянно оглядываясь, принялся чиркать спичками. Пальцы не слушались. Туман плыл и плыл. Деревья толпились за спиной, смотрели черными листьями в затылок. Наконец по сухой коре пробежали искры, ветка задымила и загорелась. Тео выставил ее перед собой и, зажав в другой руке нож, на подгибающихся ногах двинулся к провалу. Ему казалось, сейчас он упадет от волнения и страха, мысли путались. Язычок пламени обозначил низкий свод, затем осветил пещеру. Лежак у стены, тряпье, миски какие-то, кувшин, еще один уже разбитый, кости, посередине погасший костер, больше ничего. Просто выемка в скале, уголок, чтобы пережидать холод. Запах такой, что задохнуться можно. Тео сделал шаг внутрь и в дальнем углу в неверном свете заметил силуэт. «Мама!» Он в два прыжка пересек пещеру и, склонившись над матерью, позвал ее, но она лишь пошевелила губами, что-то бормоча и стеная. Теодор провел рукой по синим запястьям, прошелся пальцами по засаленной веревке и принялся кромсать ее ножом. Работал быстро, даже не оглядывался. Слух удесятерился, он слышал любой шорох за спиной. Вдали засвистели, донеслось ржание коня, но Тео продолжал. Пот стекал со лба, он закусил губу так сильно, что почувствовал на языке кровь. Взгляд Тео скользнул по ужасным грязным веревкам, по ссадинам на руках, налившимся кровью и синью, по кровоподтекам на шее. «Кто? За что?» Ярость подкатила горлу тошнотой. Тео колотило и потряхивало, и в глазах потемнело от гнева. Худая, кожа до кости, волосы закрыли лицо, даже глаз не видно, но локоны колышутся от бормотания и стонов. Веревка упала к ногам Тео, и он замер с ножом в руке. Страшная мысль поразила точно удар молнией. На ум сразу пришла камера с Лизой. Теперь воспоминания вернулись. Он помнил смерть Лизы, и теперь... Тео еще раз поглядел на мать. Шкура. Ее нет. Тео бешено заозирался. Подскочил на ноги и заметался по пещере, переворачивая миски, тряпье, лежак. Пусто. Бросился к костру, зарылся руками в пепел, поднес ладони к глазам, на ладонях осталась сажа и длинные рыжие волоски. Шкуру сожгли. Тварь, кто эта тварь? Тео словно окатили кипятком. Ярость поднималась жгучей, давящей грудь волной. Теперь-то Теодор прекрасно знал, что значит для нежителя лишиться шкуры. Его ждет мучительное угасание, точно у человека, лишенного еды. Добыть новую шкуру можно, но почти невозможно. «Так, стоп», — приказал себе Теодор, — «об этом подумаешь позже. Придумаешь что-то, найдешь новую шкуру. Сейчас помоги ей». Тео бросился обратно к матери, упал на колени и легонько тронул худое плечо. «Мама, мама!» «Беги!» — едва слышно выдохнула Мария. Теодора обдала холодной волной. Он обхватил маму одной рукой за плечи, другую подсунул под колени и поднял. Голова кружилась. Теодора шатала из стороны в сторону, но он понес маму к выходу из пещеры. Теодор услышал свое имя на тропинке и на этот раз не допустил ошибки, доверившись себе. Мама ждала его? Сердце сжалось от этой мысли. «Мама, мамочка». Лес побелел от тумана. Тео только пересек поляну, как впереди послышался частый цокот копыт. Из мутной пелены выскочил Вик на темногоре. «Скорее, Тео!» — закричал Вик с перекошенным лицом. Конь заржал, и Тео поспешно отступил в сторону. Темногор пронесся мимо, всхрапывая и выдыхая клубы пара, и резко остановился. Тео заметил на его темном крупе длинную багровую полосу, похожую на следы от когтей. «Что случилось?» Вик в одну секунду соскочил с седла и бросился к Тео. Парень мельком взглянул на Марию, пробежал взглядом по ее лохмотьям и ссадинам и, опомнившись, подхватил женщину под спину. «Янка!» — послышался тихий стон. «Мам, это я!» «Янка!» «Она что, не узнает меня?» «Быстрее, быстрее, Тео, Темногор не унесет троих, усади ее в седло!» Вик помог Теодору поднять Марию в седло, затем выхватил меч и бешено заозирался, готовый отразить нападение. «В седельной сумке веревка, привяжи ее, пусть летит. Скорее, Тео, давай же!» «Он здесь», — хрипло выдохнула Мария. «Здесь. Бегите». И Тео ощутил что-то не так. Не видя, не слыша, не зная, нутром, быть может, или шестым чувством, как животные знают о приближении землетрясения и начинают беспокойно метаться и искать укрытие, в то время как человек ни о чем не догадывается, так и он догадался о приближении чего-то. Теодор поспешно открыл сумку, вытащил моток веревки, попутно придерживая мать на седле, но вдруг конь замотал головой и громко всхрапнул. «Стой, Темногор! Пру!» Лошадь не послушалась, попятилась, и Теодор, вытянув руки, кинулся следом. «Нет, куда?» Внезапно дохнуло могильным холодом. Запахи стали ярче, а мир четче. «Тео, скорей!» Теодор обернулся на секунду и увидел, что змеевик стоит с занесенным мечом, и от поворота, сквозь подсвечиваемую луной пелену, к ним движется темный высокий силуэт. Темногор заржал от ужаса и попятился. Тео хотел было обернуться к коню, но руки и ноги его буквально оледенели, застыли при взгляде на ползущую жуть. Длинное, точно сотканное из дыма тело, нечеловечески вытянутые конечности, ни глаз, ни рта, лица тоже нет, просто черный силуэт, наплывающий из пепельного тумана. От ужаса хотелось кричать, но из горла вырвался только сип. Это, движущееся сквозь пелену, не было человеком. Сгусток ненависти, ледяного холода и ужаса, дыхание самой могилы — это тень, — понял Теодор. Она пришла за ним. Снова? Но как так? Ведь к нему вернулись воспоминания. Их вернул тот, кого Теодор ненавидел всей душой. Он до сих пор запрещал себе думать о случившемся, еще не смирился с мыслью, что в Ангеле его отец. Тео вернул память, исцелился от ненависти, от тени. Он чувствовал, что изменился, и вот теперь вновь. Но Теодор не находился внутри этой тени, как тогда. Он ее вообще не ощущал. «Янка!» — вскрикнула мать. Тень колыхнулась, отступила, исчезла. Змеевик, оглянувшись на Теодора, заорал: «Тень ранила Темногора! Мы должны найти ее хозяина и...» Темногор вновь испуганно заржал и попятился. «Ма!» Тео бросился к Темногору, следом змеевик, что-то вопя на ходу про хозяина, нож и живого охотника. «Ма!» Темногор заплясал, забрыкался, забил передними копытами, несколько раз лязгнул зубами и вдруг вскинулся на дыбы. Тень гигантского коня упала на тропу, и Тео даже ахнуть не успел, лишь увидел, как что-то сдернуло Марию с крупа Темногора во тьму. Дальнейшие секунды слились в один нескончаемый кошмар. Перед глазами скакал обезумевший Темногор, а на тропе сцепились два силуэта. Вскрики, звуки борьбы, хриплый вопль — Наконец Темногор поймал воздушный поток, перелетел через голову Теодора и приземлился за его спиной. Рядом с Тео блеснул меч змеевика, но поздно. Тень метнулась обратно в лес и растворилась между темных деревьев. Мария Левиану осталась лежать на земле. Теодор подбежал к ней, не слыша воплей змеевика, упал на колени, перевернул лицом вверх и оторопел. Лицо матери было покрыто длинными кровавыми порезами, а из рваной дыры на шее толчками выплескивалась кровь. «Мама!» Мать схватила Теодора за плечо и выкатила огромные голубые глаза. Один смотрел на него, другой — на луну. Открыла рот, тяжело сипя. Тео перестал дышать. Мир замер, застыл. Воздух загустел, словно расплавленное стекло, которое вынули из печи. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Свет погас, наползла темнота. Мария шевелила губами. Тео не слышал ровным счетом ничего. И спустя много дней после этого Теодор все возвращался к тому мгновению. Что мама хотела ему сказать? Что? Этот вопрос не покидал его. Мучил вновь и вновь долгие бессонные дни, когда он лежал омертвевший, смотрел в никуда и понимал, что так и не расслышал ее слов, не услышал последних слов матери. Мария вздохнула и застыла. Тело перестало дрожать. Пальцы, вцепившиеся в плечи Теодора, ослабили хватку и разжались. Косые глаза остекленели. Один глядел на Теодора, другой — на луну, но Мария их уже не видела. «Мама!» — закричал Теодор, еще не понимая, не веря, что это бесполезно. «Мама!» «Тео, она тебя не слышит». «Мама!» «Что он понимает, Вик?» Ярость охватила Теодора, и слезы ярости и боли заслали глаза. «Что он понимает, черт возьми?» «Нет, не может быть так. Он прошел весь макабр ради этого, только ради этого. Разве он не понимает?» Тео отправился в саму полночь, искал маму в этих проклятых пустошах, топях, черных, чтобы они провалились в замках, искал везде. Не может быть, чтобы сейчас, когда он наконец-то ее нашел, только что нашел, чтобы... «Вик, помоги!» Теодор прижался ухом к ее груди, так делал отец, чтобы проверить умирающих пациентов. Некоторые не подавали признаков жизни, но сердце их еще билось. Иногда он таких спасал. «Сейчас все получится, ну же, он должен услышать. Помоги, Вик!» Но какая-то часть сознания уже поняла. Ни одно снадобье из сумки Вика, даже самое лучшее, не поможет. Случилась беда, непоправимая беда. Тео попытался нащупать пульс, сжал окровавленными пальцами холодное мамино запястье. «Тео, послушай меня». Вик мягко положил руку на плечо Теодора, но тот вскинулся. «Отвали, Вик!» «Тео, хватит!» Позади испуганно заржал Темногор. «Отвалите оба!» «Ты не поможешь своей маме, Тео. Нужно сопротивляться этим словам до последнего. Должна быть уловка, как в макабре, разве нет? Если есть вход, есть и выход. Он сейчас что-нибудь придумает». Тео вскочил, но мама так и осталась лежать на траве, глядя на луну широко раскрытыми глазами. Виктор, принявший движение Теодора за решимость, вцепился в его плечо и развернул к себе, заставил посмотреть в глаза. «Тео, мы должны найти хозяина тени». «Что?» «Это человек, он прячется где-то здесь, ты видел его? Ты не сможешь убить тень, не убив хозяина». Вик схватил Тео за руку, вложил в его пальцы нож. «Он сказал что-то про убить?» «Именно это сейчас Теодор и хотел больше всего. Убить. Теодор отомстит. Сейчас. Прямо сейчас. Где он?» Тео развернулся. Невдалеке переминался с ноги на ногу Темногор. Тео шарил глазами меж деревьев. Тень исчезла. «Почему она не набросилась на нас?» «Не знаю. Возможно, потому что хозяин рядом и хочет удрать. Он может управлять тенью на расстоянии, но сам должен хорошо спрятаться, чтобы его не нашли. Смертный с тенью не справится. А вот тело хозяина беззащитно, если его найти...» «Пещера». Тео оглянулся на маму, но Виктор уже потянул его за собой. «Нет, нет, нет. Я вернусь. Скоро. Сейчас только найду этого...» «Мама, подожди. Я сейчас вернусь». Тео почудилось, что мама чуть шевельнула рукой, или это колыхнулась тень от дерева. Он сморгнул, хотел подойти, но Вик не позволил, упорно тащил за собой. Проклятый Вик. Ярость застлала глаза, когда Тео наконец осмелился признаться себе в том, что мама не пошевельнулась, почудилась. Теперь Тео не боялся. Он убьет хозяина тени сразу, как только увидит. Тео развернулся, ноги сами понесли его вперед. «Я нашел следы и остатки его трапезы», — сказал Вик. «Понял, что это нелюдимец». «Нелюдимец?» «Да, это его тень. Он был где-то совсем рядом, не ожидал гостей. Я спугнул его, бросился преследовать, и тогда он решил выпустить тень. Она напала на Темногора, и нам пришлось удирать по воздуху. Я сразу бросился к тебе, потому что в одиночку тень не одолеть». Змеевик вдруг перехватил Теодора за локоть, развернул к себе. Ноздри раздуты, на щеках кровавые мазки, жилка над виском билась со страшной силой. «Тео, я могу убить тень лишь в одном случае, если она нападет на человека, например, на тебя. Но это смертельно опасно. Ты можешь не выдержать ужаса». Жилка продолжала биться. «Боишься?» Тео посмотрел в холодные глаза змеевика. «Боится? Он?» Ответил, не моргнув, так же холодно, почти спокойно. «Нет». Вик вглядывался секунду. Понял, что Тео уверен, как никто, кивнул. «Хорошо». Тео сжал нож. «Он сможет все, вернется к маме и, может, сможет даже...» Сверху посыпались камни. Змеевик задрал голову. «На скале!» Он ринулся вверх, крича Теодору. «Когда убьем тень, сразу же уничтожай хозяина!» Тео карабкался следом. Травы хлестали по щиколоткам, ветви цеплялись за одежду. Они двигались по тропе вверх, преследуя в тумане невидимого беглеца. Тео то и дело оборачивался в поисках тени, поскальзывался на влажных камнях, падал и раздирал кожу на руках, но снова и снова лез по тропе. Наконец, змеевик выхватил с пояса нож и метнул куда-то в туман. Раздался вскрик. Змеевик зашипел и рванул вперед. Тео за ним, и через какое-то время они настигли беглеца. Тот, подтягиваясь на одной руке, упорно полз к кустам. Змеевик подскочил к нему и приставил меч к горлу. Следом подоспел Теодор, но Вик остановил его. «Нет, еще нельзя, Тео!» Однако ярость была столь сильна, что Теодора ничто не могло успокоить. «Я убью тебя! Убью, урод, слышал! Я убью тебя!» Мужчина хрипло рассмеялся и тут же застонал, схватившись за плечо, в котором торчал нож Вика. Человек скорчился на земле, дергая босыми грязными ногами. Одежда невыносимо воняет, порвана и заляпана чем-то бурым. Кровь? Змеевик склонился, схватил мужчину за шиворот и заорал. «Где она?» Беглец повернулся к Вику лицом, и Тео отшатнулся. Нечто подобное он видел, когда бежал через Ноктумгард, лица бывшие... когда-то человеческими, теперь нет. Это лицо принадлежало монстру. Налитые красным глаза уставились на Вика, губы растянулись в злой улыбке. «Боишься?» «Это была твоя тень!» — заорал Тео. «Ты убил мою маму!» Монстр перевел безумный взгляд на Теодора и рассмеялся. «Тео, да? Тот самый! Она ждала тебя!» «Звала в бреду тебя и его, обоих. Ждала, что ты придешь за ней, заберешь. Но ты не пришел. Откуда тебе догадаться, где она?» «Я нашел ее, нашел!» «Нашел!» — прошипел монстр. «Но поздно. Я убью тебя!» «Давай!» — кивнул тот. «Давай, малыш, убей меня! Ну же, никчемный сосунок!» «Твоя мамаша свихнулась еще при жизни, пытаясь выносить ребенка. Безуспешно. Вернулась, чтобы обзавестись семьей. Женщины дуры, что ни говори. Из могилы встанут, лишь бы кого-то понянчить. И до чего это ее довело?» «Не смей так говорить о моей матери!» Теодор зашипел и рванулся к монстру с ножом, но змеевик его удержал. Парень постоянно оглядывался и всматривался в деревья. Тени не было. «Я укокошил ее, да, как и хотел, чтобы она мучилась, зараза, чтобы сдохла, как я, в навозе, в хлеву среди дерьма. Так ей и надо. И толку, что ты приперся, когда она уже мертва, дурак!» Мужчина вновь расхохотался, но тут же застонал. Теодор поставил ногу ему на грудь и надавил. «Убей меня, да, убей, а потом я тебя найду. Ты же не охотник!» «Верно», — проговорил змеевик, — «он не охотник. А вот я — да». Мужчина уставился на Вика и часто задышал. «Врешь! Ты больше не вернешься, чтобы мстить людям. Я убью тебя. Мы убьем». В глазах монстра мелькнул страх, тут же сменившийся лютой злобой. «Дурень!» «Любишь людишек, да? Сдохнуть ради них готов, защитничек! Сдохнут скоро твои люди! Все!» «Что?» Вик убрал меч, схватил пленника за грудки и встряхнул. «Говори!» Мужчина зашелся воем. «Говори!» Вик тряхнул еще раз. «Слепой!» «Что?» Вик выпустил монстра, и тот, корчась на земле и хватая пальцами торчащий из плеча нож, завыл. «Вам конец! Всем конец! Он скоро соберет всех! Еще немного и соберет! И тогда грядет война!» Из-за деревьев послышалось истошное ржание Темногора. Он звал так громко и испуганно, что Змеевик вздрогнул. Тео знал, что они с Темногором без слов понимали друг друга. Сейчас то, что кричал Темногор, заставило нового господаря горы бросить все и ринуться к деревьям. «Не успеешь!» Вик развернулся на безумный хохот. Глаза его пылали от ярости, и Теодор еще никогда не видел на лице Виктора такого выражения. Вдруг Змеевик, сплюнув, бросился обратно, размахнулся и одним движением засадил меч в грудь хохочущего безумца. Тот захрипел и засипел, задергался. Вик вытащил клинок и кинулся в лес. Тео оглянулся. Туман на вершине хребта расползся в стороны, наконец-то проступило ясное ночное небо. Раскинувший руки человек глядел пустыми глазами на луну. Тео затрясло от злости, и ему захотелось всадить нож в труп. Пусть монстр уже мертв, но еще раз и еще... Нет, словно подсказывало что-то, нельзя. И Тео понял — нельзя. Спотыкаясь, он ринулся вслед за змеевиком. Перемахивая через покрытые испаренные валуны, оскальзываясь, Теодор выбежал на тропинку, которая привела его на поляну. Посередине поляны на коленях стоял Вик и гладил лежащего коня по голове. Темногор, вытянув шею, хрипло и часто дышал. Живот его был иссечен множеством красных полос, кровь выплескивалась на землю от каждого вздоха. Глубокие незаживляемые раны. Конь подрагивал, а змеевик что-то бормотал ему. Парень прикоснулся пальцами к шее Темногора и провел ладонью по гриве. Конь уже не пытался встать, лишь косил глаза на своего хозяина и тяжело дышал. «Ш-ш-ш-ш», — услышал Тео слова Вика. «Пожалуйста». Темногор ткнулся окровавленной мордой в грудь змеевика, захрипел. Вик обхватил его голову, притянул к своей груди и низко наклонил лицо, что-то шепча на ухо Темногору. Конь содрогнулся всем телом и затих. Вик замолчал, прижал лоб ко лбу любимого коня. Многочисленные косы рассыпались с грустным переливчатым звоном. Тео подошел и тихо встал рядом. Поляна представляла собой место побоища. Взрытая земля, колдобины и вырванные клочья травы, следы босых ног, сапог и копыт, брызги крови. Змеевик оперся на меч и поднялся на ноги. Какое-то время он стоял, судорожно сжимая пальцами рубашку на груди, затем провел ладонью по лицу, вытирая мокрые глаза. «Я найду его, Тео, человеком или змеем, найду и убью, а потом снова найду и снова убью, и так столько раз, покуда твоя и моя боль не утихнут. Темногор был мне ближе, чем вся сотня моих братьев, ближе, чем родной отец. Когда я был маленьким, у меня не было друзей. Мать бросила меня, убежав из царства отца, ей не было дела до того, что будет со мной, а я остался у змей один». «Темногор единственный меня любил. Ни отец, ни братья», — грустно скривился Вик, — «никому я не был нужен, только ему. Он чувствовал все, что я хотел сказать, как человек, понимаешь?» Вик покачал головой. «И он единственный, кто был со мной рядом всегда, в радости, в беде. Он столько раз спасал меня, ты бы знал, сколько! Теперь никогда не расплачусь. Я должен похоронить его». Как человека, со всеми почестями, потому что, Тео, некоторые животные, они лучше, чем люди, понимаешь, лучше. Змеевик замолчал. «Нам не донести тело до деревни», — тихо проговорил Тео, — «нужно что-то придумать». Змеевик поглядел поверх верхушек деревьев на восток. Еще темно. «Я скоро, подожди». Вложив меч в ножны, Вик побрел вниз по тропинке и скоро скрылся из виду. Тео посидел немного возле Темногора, а потом спустился на поляну, где лежала Мария. Как он прожил эту ночь, Теодор не знал, все было как в тумане. Он сидел рядом с мамой, ждал возвращения змеевика, по привычке дышал, хотя иногда все же забывал, и тогда боль пронзала легкие, а следом все тело. Невыносимо. Тео прошел сотни километров, чтобы найти маму. Отправился в мир самой смерти. Йонва не солгал, она действительно была здесь, но лжец оказался лжецом, и утаил от Теодора то, что его поджидает засада. Кто этот монстр, охранявший маму? Одно из чудовищ Йонвы? Тень. Тео содрогнулся. Эта тень совсем как у него, значит, он мог бы стать таким. Тошнота подкатила к горлу. Тео взял мать за руку, холодная. Открытые стекленевшие глаза смотрели в небо, и Теодор прикрыл ей веки. Похоже, будто спит. Пусть спит. Она отмучилась за него. Она ждала тебя, звала тебя в бреду, тебя и его, обоих. Тео закрыл глаза. Он снова был самым одиноким человеком на всем свете, и пока никто не видит, Тео дал себе волю и заплакал. Вик принес из Яломец лопаты. Они работали молча, никто не проронил ни слова. Глухо стучали отбрасываемые комья, скрежетали лопаты. Теодору хотелось этого, боли в руках, во всем теле, чтобы отключить мозг. Он копал со стервенением, будто рыть землю теперь стало самым важным в его жизни. Ничего иного не осталось. Работал с таким усердием, что когда могилы для троих были выкопаны, на его ладонях набухли мерзкие пузыри с жидкостью. Он тут же со стервенением их полопал. Тео не хотел хоронить чудовище, но змеевик потребовал. «Люди придут», — сказал он. «Не сейчас, так позже. Никто не должен знать, что здесь могилы». «А как же крест? Неужели...» Змеевик покачал головой. «Вот как. Значит, из-за этого чудовища у матери даже креста не будет». Тео притащил тряпье из пещеры нелюдимца и услал могилу для матери. Жалкая жизнь и такая же смерть. Он набрал в руку земли, но долго не решался бросить. Так и стоял на краю могилы, смотрел на маму, лежащую там в глубине, и прижимал дрожащую руку к животу. Он не мог. Этот ком навсегда отделит Теодор от мамы. Змеевик подошел, встал рядом, нагнулся, зачерпнул горсть чернозема и произнес: «Матерь-Земля, услышь слова своего сына. Прими вечное объятие ту, что отдала сердце и всю себя ради новой жизни, которая даже после смерти стала матерью, не переставшей дарить любовь. Пусть следы ее пребудут в мире, и не сотрется память о ней до тех пор, покуда живы те, в чьей памяти Мария Левиану останется жить». «Змею змеева!» Вик бросил ком, и тот, разлетевшись в воздухе, дробно застучал по телу матери Теодора. Тео содрогнулся, его живот скрутило от боли. «Камню каменное!» Вик вновь зачерпнул землю, бросил. «А человеку прах!» И только тогда, когда Вик выполнил половину работы, Теодор нашел в себе силы последовать его примеру. Вик же долго сидел на могиле Темногора, склонив голову, и Тео знал, что тот чувствует. То же, что и сам Теодор, когда лишился севера. Иногда животные человечнее людей, а люди становятся хуже монстров. Вскоре небо на востоке посветлело. Из-за гор вставало огромное солнце, пробивая сквозь пелену облаков. Наконец, светило прорвалось сквозь тучи и оказалось ярко-красным, точно свежая рана. Природа чувствовала боль Теодора, слышала его сердце. Потихоньку лес пробуждался. Просыпались птицы, светлеющее небо пересекли черточки, птичьи караваны возвращались из дальних краев, жизнь продолжалась, но не для всех. Роса выпала на свежевскопанную землю. Пройдут дожди, летом вырастет трава, зимой холмы покроет снег. Следующей весной, быть может, взойдут подснежники, здесь, на вершине горы, распустятся первые в году цветы. Пройдут годы, когда-нибудь Теодор уйдет в землю и сам. Не найдется никого, кто бы помнил о подвиге Марии Левиану, о том, что она была мамой Теодора, пусть приемной, но родной, самой родной, не менее чем та, которая осталась в прошлой жизни. «Тео, нам пора», — наконец сказал змеевик. Тео мотнул головой. «Я понял, что задумал Йонва». Вик подошел ближе. «Что?» Тео уже и позабыл о словах нелюдимца. «Слепой, война». Он действительно говорил о Йонве. Почему-то Тео это не казалось удивительным, словно он ожидал. «Перед тем, как я вернулся в Подгорное царство, там побывал Йонва. Он получил от моего отца четки, но чтобы напасть на людей, Йонве потребуется армия, и я знаю, где он возьмет солдат. Наберет нелюдимцев. Таких, как тот монстр, таких, каким чуть не стал сам он, Теодор Левиану. Тео догадывался, что Вик слишком много знает о нем. «Почему ты молчал, хотя знал, что я нелюдимец?» «Ты им не был, но я сомневался. Еще никогда не видел живого, призывающего тень. Такого не бывает». Змеевик покачал головой. Тео гулко сглотнул. «Тео, настал миг, когда я сброшу еще одну маску. Да, не зря меня прозвали маской во время туров Макабра. Когда я вернулся не жителем из-за любви к людям, то, вопреки воле отца, стал кое-кем другим. Отныне я господарь горы, но остаюсь верен и своему первому призванию. Я охотник Тео, и это не прозвище. Я один из малочисленного народа, чья жизнь посвящена одному — исправлять ошибку смерти». «Ошибку смерти?» «Нелюдимцев. Нежители должны возвращаться, чтобы завершать прижизненные дела. Они не такие, как считает Вангели. Тот метет всех под одну гребенку, ненавидит мертвецов только потому, что они не лежат спокойно по могилам, но не жители кладбища, мирный тихий народ с единственной целью исполнить долг и уйти. А вот нелюдимцы — побочный эффект нежительства. Это те люди, кого к жизни вернула особая цель — ненависть». У Теодора мурашки побежали по коже. Тень появлялась, когда он злился. И сама тень — воплощение ужаса и ярости. Каким же чудом я удержался на краю и не стал этим? Только сейчас Тео понял, чего на самом деле избежал. «Грядет война, на которую Йонва намерен привести нелюдимцев. Ты даже не понимаешь, насколько это страшное войско. Даже один нелюдимец может перебить кучу народа. Сегодня ты в этом убедился. Их просто так не убить. Да, война грядет, но это значит, пробил наш час, час охотников. Ведь я такой не один. И если Йонва собирает войско, настало время и нам собрать свое». Глава 6. О том, что произошло в таверне. Таверна «Веселая фляга» дремала на краю города Китилы. Светила окнами в темноту на дорогу, что уводила из города далеко-далеко, куда, быть может, и ворон костей не заносил. «Веселая фляга» высматривала посетителей, зазывала желтыми огоньками, там за стеклами полыхало пламя очага, а на столах горели свечки. Ну и, конечно, привлекала своим названием, которое полностью оправдывало. К таверне шагал человек. Задул ветер, резко похолодало. На улице стоял неуютный пасмурный вечер, на какое-то время весна отступила, впустив в город сырость и дожди. Порывы норовили сорвать спутника шляпу, трепали ее длинные перья. На втором этаже постоялец смахнул занавесь в сторону и, расплющив нос, прижался к оконному стеклу. Незнакомец, поправив полы куртки, ступил на порог таверны и потянулся к дверной ручке. «Черт побери, что это?» — подумал постоялец. «Сегодня будет не скучно. Ей-богу, надо спуститься и поглядеть». Дверь со скрипом впустила нового посетителя в теплый зал. Поначалу на вошедшего не обратили никакого внимания. Но едва он сделал пару шагов, все присутствующие повернули к нему головы. Тавернщик многое повидал на своем веку. Залетных ученых, те, едва сунувшись в дверь, тут же выскакивали наружу. Любопытных алхимиков, эти чудаки обсуждали кладбище, трупы и полуночные дела в уголке. Бродячих музыкантов, цыган, растерянных девушек, которые с округленными глазами просили просто воды. Как-то раз даже фокусник заглянул. Но такого посетителя он не видел никогда. По таверне «Веселая фляга», месту сбора людей самого низкого пошиба, от карманников до беглых преступников, от пьяниц до опаснейших драчунов Китилы, вышагивал страннейший посетитель. Его туфли с поблескивающими бусинами звенели при каждом шаге. Розовые штаны, по сути являющиеся панталонами, тоже звенели, как и голубая зелеными листками курточка, с которой свешивались страннейшие предметы — ключи, кости, пружинки, хрустальные глаза и марцишоры. Но громче всего звенела шляпа, столь огромная, что, казалось, на широких полях унесла бы все бутылки, которые сейчас держали в руках многочисленные постояльцы. Человек растопырил украшенные кольцами пальцы и провел ими по волосам, приглаживая спутавшиеся от ветра разноцветные кудри. Перехватил взгляд трактирщика и лучезарно улыбнулся. Трактирщик поперхнулся. Стакан выскользнул из рук старика, кувыркнулся в воздухе и со звоном разбился под стойкой. Будто ничего не заметив, незнакомец обвел взглядом зал, приметил в дальнем углу одинокую худую фигуру и направился к ней. Отовсюду послышался кашель, кудахтанье, по таверне пробежал удивленный ропот. Только справа от стойки слышался босок кишки, переругивающегося с булыгой. Самые опасные посетители веселой фляги так ничего и не заметили, увлеченно шлепая по столу картами. Трактирщик перевел взгляд с незнакомца в розовых штанах на двоих амбалов. На его лбу выступил пот. «Пес, меня раздери! Если сегодня эта лачуга выстоит, случится чудо!» Из кухни высунулся чумазый мальчишка, трактирщик кивнул. «Конопатый, готовь швабру!» Мальчишка округлил глаза и юркнул обратно. Он уже знал, для чего швабра и тряпка. В прошлый раз он битый час оттирал пол от крови, перемешанной с пылью и выбитыми зубами. «Тьфу!» — конопатый передернулся. Тем временем чудак подошел к заинтересовавшему его посетителю. Человек сидел за бочкой, приспособленной вместо стола, низко склонив голову. Волнистые волосы скрыли лицо. «Вечер добрый!» — лучезарно проговорил волшебный Кобзарь, а это был, конечно же, он. Глашатай смерти присел напротив мужчины. Тот промолчал. «Ну же!» — глашатай надул губы. «Неужели так сложно сказать «доброе утро»?» «Нашел меня». «Ты сам хотел, чтобы тебя нашли?» Кобзарь кивнул на железный венец, лежащий рядом на лавке. Затем спохватился, слепой собеседник наверняка не увидел. «В общем, ладно. Обычно люди говорят, 100 лет не виделись, дружище, но не стану врать. По крайней мере, насчет второй части фразы. Первая таки верна». Бледные ноздри собеседника раздулись, на его лбу выступила жилка. Пару секунд казалось, что Кобзарь разбудил дракона. Но вот лицо вновь холодное, сдержанное, будто мраморная маска. «Подходящий вечер для игры», — сказал мужчина. «Я бы сказал, подходящий год, но и вечер тоже». Глашатай смерти повернулся к стойке и подозвал официантку. К ним подошла хорошенькая брюнетка, большие карие глаза, пышная коса. «Принесите карты, пожалуйста», — попросил Кобзарь. «Пожалуйста» редко звучало в стенах веселой фляги. Девушка удивленно приподняла брови, но через пару минут поднесла им колоду. «Выпить?» «Да». Кружки, покрытые испариной, с пеной на ободке, Кобзарь отодвинул в сторонку. Он осуждающе скривил губы, глядя, как посетитель за соседним столом опрокинул в глотку пол-литра махом. «Кружки зачем?» — спросил бледный. «В этих местах так положено, а я боюсь вызвать подозрения», — шепнул глашатай. Так, словно на него и не таращился весь зал и люди на лестнице, ведущие на второй этаж, в придачу. «Итак, игра!» Кобзарь хлопнул в ладоши. «Наконец-то сыграю и я!» «Твоя ставка!» Кобзарь достал из широкого рукава свиток и положил его перед противником. Слепой повернул голову, ориентируясь на шорох. Одной рукой потянулся к бумаге, другой — к вороту, чтобы приоткрыть шрамы. «Стоп, стоп! Ты и так все увидишь, даже не разворачивая свитка. Ты же смотришь насквозь!» «Что это?» «Карта?» «Та самая?» «Разумеется. Я что, когда-нибудь лгал? Это вообще-то по твоей части. Теперь твоя ставка». Бледный человек грохнул на бочку тяжелые наручники, шипастые железные обручи, скрепленные короткой цепью. Грубая топорная работа, казалось, их выковал сумасшедший кузнец. «Вот». «Хм, и зачем мне это?» «Это единственное, что способно меня удержать. Свинцом я, конечно, останусь невидимым для всех, для смерти, для мертвых, для живых». «А что, если я привел сюда кого-то из игроков, и они сейчас стоят на пороге, ждут моего сигнала, чтобы схватить тебя, а, Янва?» Мужчина вздрогнул при звуках своего имени, сжал губы. «Нет». «Почему же?» «Я знаю, что ты пришел один». «Неужели ты устраивал веселые фляги шоу?» — удивился глашатый. «Бог ты мой! Нет, я слышал, что они любят всякие представления, в том числе без одежд». «Помимо этого таланта, у меня есть множество других способов узнавать, что творится вокруг». Йонва кивнул куда-то в сторону. Кобзарь проследил за направлением. В другом углу у окна стоял человек. Люди проходили мимо, будто не видя его, просто незаметный тихоня или... Кобзарь прищурился. В зале темновато. Кажется, или у мужчины отсутствует тень? «Ох, вот как!» — пробормотал Кобзарь. «Это что-то новенькое!» Йонва взял колоду, пробежался тонкими пальцами по шероховатому срезу и стал тасовать карты. Быстро-быстро, словно колода попала в руки фокусника. Карты мелькали в паучьих руках с фантастической скоростью. Наконец... Резкими движениями Йонва выложил перед Кобзарем 6 карт. «Дурак?» «Именно. Кто-то из нас в итоге останется в дураках. Как думаешь, тебе легко будет пережить новое прозвище «любитель философии»?» Кобзарь звонко рассмеялся, но вдруг прикусил губу, стрельнул глазами в сторону наручников и свитка. На его лбу выступила едва заметная испарина. Глашатай смерти украдкой вытянул платок и беззвучно, чтобы Йонва не заметила его волнения, смахнул пот. Выглядел он напряженно, хоть смех по-прежнему звенел колокольцами. Кобзарь вытащил из рукава будильничек, глянул на циферблат и покачал головой. «Давай скорее, если я задержусь. В общем, у меня совсем нет времени». «Зато у меня его... всегда полно». Йонва не спеша выложил перед собой 6 карт. Кобзарь поджал губы. «Итак, что выберем? Абсолютно честная игра или мошенничество?» «Что предпочтешь ты?» «Разумеется, второе». «Не стану спорить». Йонва потянулся рукой к вороту, но Кобзарь издал предупреждающее «а-а-а-а-а». «Так от тебя ничего нельзя будет скрыть. Ты же видишь все». «Нет, Йонва, твои глаза останутся закрытыми. По крайней мере, те, что под кожей». Йонва нахмурился, но промолчал. Подозвал официантку и положил перед ней бумажную купюру. «Будешь называть мне карты на ухо, в порядке слева направо, так, чтобы он...» Йонва кивнул на Кобзаря. «Не услышал. Поняла?» Девушка беспокоенно посмотрела на глашатая, но Кобзарь ободряюще улыбнулся. Официантка встала за спиной Йонвы, заглядывая тому через плечо в карты. «Что ж, да продлится макабр». «А что такое ма...» — начала была девушка, но Йонва знаком велел ей помалкивать и протянул Кобзарю колоду. «Выбирай». Кобзарь провел пальцем по срезу и, подцепив угол колоды, вытянул карту. «Козырь красной-красной масти, как руки войны, как кровь, что бежит по венам, как восход солнца, как сердце». Кобзарь развернул карту к девушке и улыбнулся. «Король червей». «Черви», — подсказала брюнетка. Йонва раздул ноздри. «Какая удача! Моя любимая масть!» — проворковал Кобзарь. «Извини, Йонва, не везет так не везет!» Кобзарь положил червового короля на бочку, девушка склонилась к уху слепого и шепотом назвала карты в его руках. Глашатай смерти посмотрел в свои карты и разочарованно выдохнул. «Сплошные пики, черные пики, Любимая масть Йонвы, конечно же. Кобзарь бросил взгляд на противника, неуверенно вытянул пиковую шестерку. «Шестерка-пик! Валет-пик!» Кобзарь пробежался взглядом по картам. В углу затесался червовый валет. «Выложить?» «Бита!» Кобзарь сгробастал карты. Радость сдула с его лица. Игра пошла всерьез. Кобзарь то и дело бросал взгляды на колоду. Руки Йонвы пробегали хищными белыми пауками по вееру. Девушка-официантка с любопытством поглядывала на свиток и жуткие наручники, придвинутые к двум нетронутым кружкам пенистого. Воздух вокруг игроков раскалился, стало жарко, на лбу Йонвы тоже выступил пот. Оба хмурились, закусывали губы, ругались под нос. Глаза Кобзаря то и дело метались от колоды к лежащим на столе картам. Также он не выпускал из виду Йонву. Пальцы противника двигались с фантастической скоростью. Впрочем, руки Кобзаря были вряд ли медлительнее. Его тонкие пальцы, украшенные перстнями, танцевали над бочкой, словно элегантные танцоры. Скорость, четкость движений, изящество. Но за всем этим крылась тайна. Да, на кончиках этих пальцев творилось настоящее искусство. Искусство шулерства. Когда на столе в третий раз оказалась бубновая шестерка, девушка приоткрыла рот сказать об этом, но Кобзарь отмахнулся. «Все в порядке!» Но не пойман, не вор. Таково было правило этой игры, и макабра тоже. «Семерка треф?» «Валет треф». «Валет бубен?» «Дама бубен». Кобзарь закусил губу. «Слишком велик соблазн». Глашатай смерти перевел взгляд на неразыгранные карты. Стопка над червовым королем истончилась. «Кому же достанется козырный король?» Кобзарь посмотрел на своего червового валета. «Подбросить или нет?» «Бита». Разобрали последние карты. Кобзарь довольно ухмыльнулся, увидев червового короля. «Адеорекс арегелекс!» Брюнетка приподняла бровь. «От бога король, от короля закон, милочка!» «Латынь, чудесный, великий язык, правда, чуточку мертвый. Впрочем, для нас это в самый раз». Кобзарь перевел глаза на Йонву. «Итак...» Кобзарь шутил, улыбался. В свете свечи зелено-голубые глаза блестели, как два драгоценных камушка. Огонек почти истаял, грозя вот-вот утонуть в озерце расплавленного воска. Но девушке не разрешили отойти и принести новую свечу. На бочке лежала растрепанная куча отбитых карт. Последний козырь отправился к Кобзарю. На какое-то время повисло молчание, затишье перед бурей. Они должны были разыграть последние карты, и тогда станет ясно, кому отправится выигрыш. Эти двое словно не замечали, что в зале царит неразбериха. Трактирщик что-то кричал, посетители отвечали ему пьяными воплями, кто-то поспешно встал, но не успел сделать и шага, как вдруг споткнулся, словно запутался в собственных ногах и растянулся на полу, грянул хохот, никто и не заметил скользнувшую по стене тень. Игра Кобзаря Йонвы достигла пика. Эти двое не замечали ничего. Казалось, сама Вселенная затаила дыхание в ожидании финального хода. Именно здесь, в веселой фляге, на глазах одной лишь официантки решалась судьба человечества. На руках глашатая осталось две карты, у Йонвы три. «Шестерка червей!» Слепец едва сдерживал улыбку. Кобзарь закусил губу, зыркнул на девушку, провел пальцем по двум картам, выдохнул. «Король червей!» Осталась одна карта. «Я знаю, что у тебя там!» «Да ну!» «Шестерка!» Йонва вдруг сдвинул брови, выхватил одну из оставшихся двух карт и выбросил перед глашатаем смерти. «Дама червей, ты забираешь!» Йонва подвинул стопку к Кобзарю, держа в руках одну единственную карту. Кобзарь, поджав губы, посмотрел на свою, глаза его резко погрустнели. По лбу еще стекала струйка пота, но он даже не задумался о том, чтобы промокнуть ее кружевным платком. «Что молчишь? Проглотил язык? Неужели наш известный философ в кои-то веки говорит меньше, чем 100 000 слов в минуту?» Йонва поднял подбородок. Кобзарь мог бы сказать что-нибудь в духе «А ты, я вижу, за сотню лет научился шутить, заключение пошло на пользу», но он молчал, уставившись на карту. «Нужно уметь признавать поражение». «Тебе это известно, как никому другому», — также мог бы сказать Кобзарь, но не проронил ни слова. Йонва взял наручники, сгреб свиток и передал девушке. «Разверни». Официантка развязала ленточку и развернула бумагу. «Что там?» «Я...» — девушка покраснела. «Не умею читать». Йонва поджал губы. «Кажется, это карта Трансильвании». «Какое счастье, что хоть это ты прочесть смогла!» Девушка поджала губы. «Какие города?» «Там должны быть обведены города. Китила, Сигишуара и Брашов», — донесся голос Кобзаря. «Я уж думал, ты вправду язык проглотил». Йонва выхватил карту из рук девушки, затолкал в складки белой одежды, встал. Кобзарь встал тоже. «Уметь проигрывать красиво — искусство. Кажется, тебе оно незнакомо». Вдруг проходящий мимо конопатый мальчишка поскользнулся. Поднос кружками выпал из его рук, девушка с криком отскочила и толкнула Йонву. Слепой повалился на бочку, но Кобзарь вовремя перехватил его запястье и помог противнику удержаться на ногах. «Не трожь меня!» — прошипел Йонва, отдергивая руку и тыча игральной картой в Кобзаря. «Слышал? Никогда!» «Нет, чтобы сказать спасибо». Йонва швырнул карту на отбитую колоду и отряхнул длинные одежды. Наступив босыми ногами на осколки стекла, он зашипел. «Люди!» — покачал он головой. «Единственное, в чем вы превзошли остальных — глупость!» Йонва развернулся к девушке. «Мне даже не нужно видеть, чтобы сказать правду. В том дальнем углу за моей спиной сидит отпрыск одного из видных домов Китилы. Юнец сбегает от отца в поисках приключений, бродит по таким вшивым местечкам, как это. И ты знаешь его правду, но хранишь в секрете. Знаешь почему?» Девушка густо покраснела. «Ты стояла у меня за спиной. Всякий раз, как юнец проходил мимо, я слышал, как ты задерживаешь дыхание. Думаешь, он приходит сюда ради тебя, не так ли?» Девушка нервно сглотнула. Слова Йонвы звучали тихо и спокойно, но источали холод. «Он никогда, слышишь, никогда не будет твоим. Ты будешь обслуживать его, можешь отдаться ему, но никогда не станешь вровень с тем, чья булавка стоит дороже, чем твоя жизнь, потому что ты — ничтожество. Вот они, люди. Мечтают о несбыточном, хотя даже не умеют читать. Ты проведешь всю жизнь в этой забегаловке. Твои руки покроются цыпками, загрубеют. Одежда провоняет пивом и куревом. Тебя будут лапать приставалы, и не всегда ты будешь говорить «нет». И однажды, когда ты превратишься в сморщенную старуху, к тебе придет смерть. Вот что тебя ждет. Не забывай, ты всего-навсего человек». В глазах девушки заблестели слезы. Йонва перешагнул лужу расплеснутого пива и прошествовал к выходу. От стены отделилась фигура и неприметной тенью скользнула за ним вслед. Дверь распахнулась, и Йонва вышел. Резкий порыв свежего воздуха всколыхнул пламя свечей. Девушка еще стояла, комкая свой фартучек, и глядела на разыгранные карты. Верхняя карта, та, которую бросил Йонва перед уходом, лежала рубашкой вверх. Это должен быть «Червовый туз». Вдруг кто-то вскрикнул совсем рядом. Девушка подняла голову, Кобзарь тоже. К ним шагали два амбала. По виду они больше походили не на людей, а на два замшелых булыжника. один метра два ростом, со сросшимися на переносице черными бровями, булыга. Второй чуть ниже, но с такими же здоровенными кулачищами. На рябых щеках рыжела косматая борода, все звали его Кишкой. «Эй, ты!» — пророкотал булыга Кобзарю. «Я видал, чего ты учудил. Какого ты ставишь подножки этим, как их, разносчикам? Типа самый умный тут, да? А ну, отвечай!» «Простите, дорогой, кажется, вы меня с кем-то спутали», — заулыбался Кобзарь. «Чего?» — прорычал булыга. «Эй, девка, видала? Он подножку подставил конопатому, чтобы тот поднос грохнул, а? Ты чё тут творишь? Думаешь, всё позволено? Дерзкий такой, да?» Брюнетка с испугом глянула на Кобзаря. «Уверяю вас, вы ошибаетесь. Что ж, приятно было провести вечер, пожалуй, мне пора». «Погоди-ка, дружак!» — прошепелял Кишка. В его рту не хватало пары зубов. «Куда собрался?» «Дела, понимаете ли, дела!» Кобзарь с улыбкой двинулся к двери. Булыга и Кишка шагнули следом. Весь зал замер и уставился на эту троицу. Посетители, спускавшиеся и поднимавшиеся по лестнице, остановились и вытянули шеи. «Нет, вы поглядите, что он на себя напялил!» — загоготал булыга. «Эй, пернатый, откуда у тебя трусы с рюшками? Ты их у своей бабули стырил!» «Это панталоны, дорогой мой!» — Кобзарь не удостоил амбала взглядом. «Их носили в 17 веке. Мужчины, генералы, принцы и даже короли!» Кишка и булыга зашлись диким ржанием. «Чего?» «Короли, ага! Не, парень, у нас в розовых трусах ходят другие! Знаешь, кто? Эй, да ты не спеши! Давай с нами пивка!» «Извините, я сегодня на работе. Не пью». «Не пьешь?» — протянул Кишка. «Булыга, парниса-то реально странный!» Кобзарь вдруг споткнулся. Раздался странный тягучий звук. Его нога угодила в гармошку, стоявшую возле крайнего стола, за которым сидели два паренька. Парни время от времени развлекали посетителей веселой фляги игрой на гармошке и флуэре, а также пели. Кобзаря осенило. «Может, музыки?» Глашатай щелкнул пальцами, в воздухе сверкнула золотая монетка и упала прямо перед музыкантами. «А вот я думаю», — насмешливо протянул булыга, «как будут эти... как их, панталоны, да, как они будут смотреться вот тут?» И он указал на голову Кобзаря. «Обычно люди их так не носят», — улыбнулся глашатай. «Впрочем, если вы так хотите, могу дать примерить». «Эй, а ну не шути так!» Музыканты тем временем взяли флуэра и заиграли грустную «Миорицу», балладу о бедном пастушке, убитом двоими чабанами. Кобзарь надул губы. «Ой, ну давайте что повеселее!» «Ты чё, совсем оборзел? Я тебе эти панталоны наго...» Музыканты грянули бодрую молдовиняску. Едва Кобзарь услыхал радостные ноты, глаза его просияли. «Вот это я понимаю, музыка! Ой, так и хочется потанцевать!» Кобзарь начал притоптывать. Музыканты наяривали все громче, и остальные, уже изрядно подвыпившие, зрители приветствовали музыку радостным галдежом. «Громче! Давай громче! Наяривай!» Лица расплылись в улыбках. Кто-то тоже начал притоптывать. Кобзарь подмигнул оторопевшей официантке и закружился, выкидывая остроносые туфли вправо-влево. «Эй, ты!» — пытался перекричать музыку булыга. «Куда пошел? Вернись!» Кобзарь, в упор не замечая булыги, увильнул и сделал круг. Амбал сгреб рукой воздух. «А ну иди сюда! Я сказал, стой!» Но глашатай макабра уже забыл обо всем. Радостные ноты захватили зал, кружились и танцевали вместе со столами и пламенем свечей. Кобзарь выхватил полотенце из рук Конопатова и, взмахнув над головой, пустился в дикий пляс. Булыга было сунулся следом, но полотенце хлестнуло его по носу. Амбал охнул и схватился за переносицу, а затем ринулся за Кобзарем, но тот с хохотом вскочил на лавку, следом на стол и, лихо взбрыкивая, закружился в безумном плясе между кувшинов с вином. Кружки, тарелки и ложки прыгали по столу от энергичных ударов его каблуков, а вокруг свистели веревочки с многочисленными бирюльками. Кобзарь закружился. Кишка сунулся было в кружащееся облако, но хрустальные рыбки, пружинки, подковы захлестали его по щекам, и он, завопив от боли, отскочил. «Ах ты, черт! Хватай его!» Кобзарь словно не слышал. Он жаворонком перелетел на другой стол и продолжил танцевать уже там. Глашатай самозабвенно прикрыл глаза, воздел руки к потолку и кружился, кружился, кружился, казалось, позабыв про весь мир. Сейчас остался лишь он да танец. К нему потянулись чьи-то руки, но тут же отдернулись, получив по пальцам свистящими в воздухе бирюльками. «Я тебе покажу, уродец! Я тебя свои же панталоны сожрать заставлю, слышал?» Булыга с рычанием схватил табуретку и швырнул в Кобзаря, тот как раз повернулся спиной. Глашата легко шагнул влево, табуретка пролетела в паре сантиметров от его локтя и грохнулась на голову посетителя таверны, пытавшегося схватить танцора. «Ой!» — Кобзарь остановился и приложил ладонь ко рту. «Батюшки Светы, какой я неуклюжий!» — извиняясь, он шаркнул ножкой. В это время Кишка распихал толпу и ринулся к своей цели. «Ну что ж, продолжим. А вы?» — Кобзарь махнул музыкантам. «Хорошо играете!» В этот миг полотенце в его руке метнулось и задело лампу под потолком. Свечка вылетела из чашки и плюхнулась прямо в бороду Кишки. «Да!» — вскричал Кобзарь. «Я тоже прямо сдержаться не могу! Как играют! Как играют!» Зал охватило какое-то безумие. Посуда со звоном падала со столов. Грохотали отодвигаемые стулья и скамейки. Одни посетители кричали, другие улюлюкали. Кто-то пытался схватить лихого танцора, кто-то им препятствовал. Музыканты все наяривали, а Кобзарь скакал, точно горный козел, со стола на стол, попутно шлепая полотенцем по лицам, скидывая на пол кувшины, сбивая светильники на головы тех, кто пытался встать на его пути. Попутно он не забывал делать круглые глаза. «Ой, простите! Ой, извините! Какой я неуклюжий! Берегись!» — крикнула официантка, когда в глашатая метнули подкову. Кобзарь отскочил, балансируя на краю стола, и подкова со свистом пронеслась мимо. «Спасибо!» — глашатай с улыбкой ответил девушке поклон. За ее спиной вдруг возник темноволосый юноша, тот самый сын богача. Кобзарь хотел что-то сказать, но вдруг рядом вновь вырос Кишка с тлеющей бородой. Глашатай быстро наклонился к девушке, схватил поясок ее передника и дернул так, что официантка закружилась, как юла. «Осторожно!» Девушка поскользнулась, но сын богача подскочил к ней, протягивая руки и поймал в свои объятия. «У вас борода горит, дорогой!» Глашатай развернулся к Кишке. Амбал заскрежетал зубами, а Кобзарь со всего маху хлестанул передником по щекам Кишки, сбивая пламя. Кишка вслепую замолотил огромными кулачищами, поскользнулся на пролитом масле и грохнулся на пол. «Ну, надо быть аккуратнее!» Кобзарь укоризненно подсокал языком, подмигнул остолбеневшей официантке и ее возлюбленному, а затем круто развернулся и поскакал дальше. Следом за ним устремилась целая толпа разъяренных посетителей, которые рычали, скалили зубы и тянули к танцору волосатые лапы. Мимо Кобзаря со свистом пролетела чья-то вставная челюсть, кувшин и половник. Глашатай вскочил на бочку рядом с очагом, одной рукой перехватил половник, другой сцапал пролетающую мимо банку, поднес банку к носу и сдал «фи», отшвырнул в сторону, и банка как бы случайно отправилась в очаг. «Нет, масло!» — вскрикнул тавернщик. В очаге полыхнуло. Из каменного углубления вырвалось пламя, толпу обдало горящими брызгами. Они мигом впились в одежду, шапки, бороды. Лужицы пролитого абсента и рома мгновенно вспыхнули, и пол, усеянный битыми черепками, охватило синее пламя. «Нет!» — тавернщик схватился за голову. Кобзарь дирижировал музыкантом-половником, постоянно ударяя кого-нибудь по лбу. «Ой, простите, случайно!» В веселой фляге разверзся ад. Люди носились туда-сюда, пытались потушить горящую одежду. Сталкивались, ругались, кто-то сцепился в яростной драке. Через несколько мгновений гармошка надрывно взвизгнула и заглохла. Посреди столпотворения на самой высокой бочке стоял Кобзарь. Закончив дирижировать, он окинул взглядом таверну. Кишка и Булыга растянулись на полу без чувств. Рядом приходили в себя еще несколько человек, оглушенных тяжелыми светильниками. Кто-то скулил, хлопая ладонями по горящей бороде. Кобзарь округлил глаза, будто не понял, что же тут случилось, пока он танцевал. Тавернщик голосил и причитал, глядя на барную стойку, охваченную огнем. Посетители больше не хотели скрутить Кобзаря, место вокруг центральной бочки опустело. Все уставились на пришельца, как на беса, и тут Кобзарь выдал неуверенное «Ой!» шаркнул ножкой и застенчиво покраснел. Затем он ловко спрыгнул и сделал пару шагов к бочке, за которой сидел Йонва. Посетители отпрянули «Это бес! Не трогай его!» Конопатый выбежал из кухни с ведром воды, плеснул на стойку, и языки пламени поутихли. Тавернщик осенил себя крестным знаменем, уже, наверное, 50-м по счету. «Господи, спаси и сохрани, спаси и сохрани!» Кобзарь подошел к официантке, которую сын богача по-прежнему держал в объятиях, и улыбнулся. «Ах да, дорогая, не слушайте того бледного. Иногда иметь лишние глаза вредно, такие, как он, не видят главного и способны упустить то, что под носом». Кобзарь перевел взгляд на карты, поднял ту, что лежала сверху, и с усмешкой развернул к девушке. «Пиковая шестерка». «Иногда», — продолжил он, — «чтобы выиграть, нужно проиграть. Впрочем, это знает каждый, у кого есть туз в рукаве». Тут Кобзарь дернул свой рукав, и на стол вылетела карта. Именно она была в руках у Йонвы, но Кобзарь успел ее поменять на свою шестерку, прежде чем игра закончилась. Это случилось, когда Конопатый упал на слепца, и Кобзарь перехватил Йонву за руку. Кобзарь бросил туз поверх шестерки. «У нас в Макабре считается, что пика — это масть войны. Треф — крест, символ смерти. Ну а черви — это, безусловно, любовь». Кобзарь улыбнулся молодой парочке, в его глазах плясали бесенята и искорки, но чего-то в глубине затаилась и грусть. «Амор винкит омния! Любовь побеждает все!» Кобзарь выхватил из кармана будильник. «Ах да, батюшки-матушки, как же я опаздываю! С этими плясками я забываю, ну просто обо всем! Впрочем...» — он оглянулся на зал. «Вечер был чудесен! Всем спасибо! Клянусь панталонами, уже лет 100 так не танцевал!» Кобзарь приметил что-то на полу рядом с кишкой. «Пожалуй, нужно бы сохранить в памяти этот вечер!» Глашатай вытащил розовую нитку, нагнулся и в следующий миг подвязал к своей шляпе выбитый зуб бандита. Когда он вышел на крыльцо, уже совсем стемнело. Закат угас, и воцарилась ночь. Над землей ползла унылая серая мгла. Лишь в вышине, над кладбищем, мерцала большая медведица. Кобзарь вдохнул полной грудью и шагнул с порога. Дверь скрипнула, послышался топоток и вскрик «Постойте!» На порог выскочила официантка. Прозовевшая, с искрящимися от радости глазами, девушка была на редкость хороша. «Скажите, кто вы? Я вас тут впервые вижу». «Да, я здесь нечастый гость», — улыбнулся ей Кобзарь, уклоняясь от ответа. «А сейчас мне пора. В мире происходят великие дела, даже если люди этого не замечают». Загадочные слова озадачили девушку. «Но мы еще когда-нибудь встретимся?» В ее голосе было удивление, тревога и надежда. Кобзарь шагнул к официантке, протянул ей руку. Девушка думала, что ладонь его будет тепла, ведь этот человек сиял точно солнце в летний день. Почувствовав на коже ледяные пальцы, она вздрогнула. Кобзарь взял ее ладонь в свою и покачал головой, тяжело вздохнул. «У тебя чудесные глаза, Марта!» Девушка вспыхнула. «Откуда вы?» «И кожа, и румянец, и коса. Ты прекрасно запомни это, кто бы что ни говорил. В мире людей все возможно. Путей тысячи тысяч. Ты можешь найти новый, увидеть мир, научиться читать, писать, говорить на десятках языков, танцевать финскую польку, петь по-английски, можешь завтракать с королями, а ужинать с крестьянами, говорить с толпой и даже вести кого-то в бой. Ты человек, ты можешь все, и пока ты жива, для тебя открыта любая дверь. Слышала? Девушка робко кивнула. «Ан ждет тебя». Кобзарь улыбнулся. «Да, но, Ионел, я не думаю, что мы можем...» «Тссс!» Кобзарь приложил палец к губам. «Амор винкит омния. Запомни это, моя девочка. Однажды ты поймешь, что я имел в виду». Кобзарь отпустил руку Марты и спустился по ступеням. «Но вы так и не ответили. Мы еще увидимся?» Музыкант замер и поднял голову к мерцающим в холодной высоте звездам. Казалось, его охватила небывалая грусть, и у девушки пробежал по коже мороз, когда она вот так слушала тишину и смотрела на силуэт человека в огромной шляпе и с кобзой на фоне всевечной тьмы. Кобзарь развернулся. «Конечно», — он улыбнулся. «Я обещаю». Зелено-голубые глаза сияли, и лишь затаившаяся в их глубине печаль говорила: «Все не так просто. В этом мире просто не бывает». Он лгал насчет того, что все могут выбирать свой путь. Ведь есть же на свете он, тот, кому не дали выбора, кого обманули. И ничего не изменить. Обрадованная девушка поспешила обратно в таверну. Дверь захлопнулась. Кобзарь остался наедине с тьмой, единственным, что сопровождало его на пути в вечность. И так будет всегда, покуда тьма не придет за последним днем.